Глава 4. Они покинули Драккар быстро, в темноте, оставив меня и еще пару мужчин на корабле. Я знала, что они идут убивать, но остановить была не в силах. Меня никто бы не услышал. «Эвелин, ты за бортом прячься, если стрелы полетят. И вот, на, укройся!» Подал тяжеленный, обитый железной пластиной деревянный щит Тормунд. «Спасибо», — поблагодарила мужчину, с трудом подтянув щит к себе ближе. «Там, по рассказам Скальда, который приходил прошлой весной, живут кельты. У них есть чем поживиться», — прошептал Мац, выглядываясь в темноту. «Они же пошли осмотреться и узнать, свободны ли земли». «Верно», — кивнул Тормунд, — «но разве можно отказаться от добычи?» «Почему вы не перевезете свои семьи на другие земли? Там, где нет ледников и не такая суровая зима». «Куда? Свободных земель еще много, но они не настолько плодородны. Но а там, где текут крупные реки и растут густые леса, уже заняты. И конунги рядом с собой еще одного не потерпят», — с усмешкой ответил Тормунд. Конунг Грик увел своих в новые земли. Хальгард думал, что он подскажет, куда идти. Но Грик отказал. «Куда идти? Разве мы не к конунгу Кригу заплывали? Я не увидела там плодородных земель, только горы и чахлые деревья у их подножья», — с недоумением уточнила. «Грик несколько лет ходил в эту сторону, искал и знает земли. Там, где он поселился, лучшие». «Хм, ясно. Но, видно, делиться сведениями он не пожелал», — ухмыльнулась я. «А так родичи не поступают», — буркнул Мац. «Когда Григу понадобилась помощь, молодой конунг Хальгард, не раздумывая, пошел за ним. А, тихо!» — шикнул Тормунд. «Началось!» Замерев, словно мой шорох мог помешать воинам, я стала прислушиваться. И действительно, вдалеке раздался крик, бряцание оружия, зажглись огни, и тут же раздался звон колокола. Час ожидания, страха и изматывающей меня совести. Знать о планах конунга и ничего не сделать — это разрывало меня на части. Стараясь не думать о происходящем, я снова и снова пыталась вспомнить информацию о ближайших землях. Австралия — это хорошо, но доплыть до нее вот на таких драккарах пока точно невозможно. Значит, нужны земли ближе, но какие? Исландия — там тоже холодно. Подозреваю, именно там и живут семьи Тормунда и Матса. Англия. Нет, там чума была, грязь, и ведьм жгли. Туда не стоит даже соваться. Ирландия? Норвегия? «Возвращаются», — прошептал Мац, напряженно всматриваясь на берег. Я как ни старалась, но в темноте ничего не увидела. «Принимай!» — крикнул Ульф, затаскивая раненого мужчину. Следом за ними на драккар взобралось еще несколько воинов. «Здесь нет золота и серебра!» — рявкнул раненый. — Скальд обманул нас! — Где Хальгард? — обеспокоенно воскликнула я, вглядываясь в лица прибывающих воинов. — Там! — прохрипел еще один раненый. Кажется, он не выживет. Грудь мужчины была вся в крови и чем-то продырявлена. — Где там? — рявкнула я, обращаясь к Хельме, который тоже уже вернулся с Надраккар. Следом шел с Бруно и Свейном. — Эвелин! «Вижу, Бруно и Хальгарда, уже близко!» — крикнул Мац. «Готовимся к отплытию!» «Быстро! На весла! Кто в силах?» — закричал Хальгард, затаскивая Свейна на драккар. А я, увидев конунга, как-то разом успокоилась и с облегчением выдохнув, огляделась. Трое ранены, из них один не жилец. Посмотрев на Хальгарда, который тоже взялся за весла, на Бруно, я устремилась к носу драккара. Там лежали странные и незнакомые мне мази, настойки и чистые тряпицы. Надо помочь раненым. Это все, что я могу для них сделать. «Потерпи, сейчас вот здесь еще очищу», — бормотала, промывая рану на руке Свейна. И чуть улыбнувшись, добавила: «Ты молодец». 2 часа я кипятила в темноте воду, под лучиной пыталась очистить раны, понимая, что утром вернусь к этому занятию снова. Мужчины, кто был в силах держать в своих руках весла, работали, чтобы быстро уйти дальше от берега. Никто не говорил, все были подавлены. Свейну и Орму, можно сказать, повезло. Раны были небольшие. Промыв и стянув их края, туго перевязала, предварительно смочив пахучей настойкой. А вот Эйнару досталось. Со слов Хельми, в него ударили деревянным колом, который тут же сломался, оставив щепки и мусор в ране. «Эйнар, я должна сейчас попытаться тебе помочь. Ты потерпи, ладно?» пробормотала, внимательно рассматривая рану. Основную грязь и щепки я убрала. Оказалось, копаться в крови, от запаха которой меня мутило, отвратительное занятие. «Да», — просипел мужчина, стиснув челюсти. «Мац, придержи его», — попросила, мысленно обращаясь к местным богам, чтобы они показали верный путь. «Я не врач и знаю лишь, как обработать рану». Спустя час я устало откинулась на борт драккара и, прикрыв глаза, пыталась успокоиться. Слезы душили меня от злости, от сострадания и от ужаса. Мир оказался слишком жесток. К такому я была не готова. Остановить это я не в силах. Меня скорее выбросят за борт. Принять и жить как есть, а я смогу вот так. «Эвелин?» «Да», — почти беззвучно произнесла, но была услышана. «Спасибо», — поблагодарил Хальгард. «Завтра пристанем к берегу, наберем воды и поохотимся. Раненым нужно мясо». «Хорошо», — ответила, так и не открыв глаза. Подниматься тоже не стала. Сил не было, спина болела, а руки тряслись от напряжения. Я не помню, как заснула, но, прометавшись на своем топчане всю ночь от кошмаров, поднялась разбитая и невыспавшаяся. А утром снова раны, кровь и стоны раненых мужчин. Злиться на них не получалось. Пусть они виноваты сами, но таков их мир. И это только начало моего пути в этом суровом мире. И какой этот путь будет, еще неизвестно. «Свейн, если ты еще раз поднимешь свою руку, я попрошу Матса приковать тебя к палубе», — пристражила мужчину, с которого в очередной раз сползла повязка, и рана стала кровоточить. «Эви, со мной все в порядке», — буркнул мужчина. «Не могу я столько дней сидеть. Если бы ты раньше времени не скакал по драккару горным козлом, давно бы уже мог нормально передвигаться, как Орм». «А...» — начал было мужчина, но не нашелся, что сказать. «Правильно, молчи, умнее выглядишь», — усмехнулась я, перебинтовывая ему руку. «Расскажи еще про страны», — попросил Свейн, который устроился на полу рядом с моим топчаном. За эти дни, что мужчина был вынужден, как он говорил, изображать калеку, мы подружились. Этот воин оказался довольно умным парнем и очень любопытным. Не зря именно его попросил Хальгард сделать расчеты, как добраться до других земель. Рассказывая все, что помню, а еще обучая нехитрой математике, я тоже многое выяснила для себя о мире, в котором оказалась. «Знаешь, я все думала, может, в Ирландию отправимся? Она ближе к вам, и земли достаточно. Правда, она тоже заселена, но есть же пустые и неосвоенные территории». «Это где?» «Нужна карта, я покажу». «Сейчас», — подхватился Свейн. «Сиди уже», — буркнула я, поворачиваясь к топчану, стоящему рядом с моим. «Позже. Сначала обработаю рану Эйнару». Первые 3 дня были очень тяжелыми. Я практически не спала. И, попросив Бруно перетащить раненого к себе ближе, принялась выхаживать мечущегося в бреду воина. На 2-й день к вечеру рана загноилась, мужчину бил озноб. Но неизвестные мне травы и настойки, а еще мое постоянное присутствие рядом с ним, все же помогли мужчине выкарабкаться, и сейчас он шел на поправку. «Так, что тут у нас?» — улыбаясь, проговорила я, осматривая рану. Ее цвет и вид меня уже не смущал. Скорее, ее размер откровенно пугал. Она была шириной с хорошее яблоко. Одно радует, что оказалось неглубокой и сейчас затянулась тоненькой коркой. «Смотри-ка, уже гораздо лучше. К возвращению домой будешь почти как новенький». «Эвелин, спасибо тебе», — прошептал Эйнар, чуть сморщившись. «Я видел Одина, но ты вымолила мою жизнь у него». «Угу», — кивнула, старательно размазывая мазь на ране. От нее приятно пахло травами и неприятно прогорклым жиром. Но благодаря ей рана быстро заживала, а кожу не тянула. В очередной раз, мысленно поблагодарив Бруно за науку, я, наложив новую повязку, пошла стирать грязные. Ну, как стирать? Прицепив ткань к веревке, опускала за борт. Там их нещадно мотало в соленой воде, а уж потом, почти чистые, хорошенько прополоскав пресной, я полчаса кипятила их в котле. Первый раз засунув в котел тряпки, я очень удивила мужчин. Проходя мимо, каждый пытался заглянуть под крышку. А уж с какой опаской они приступили к ужину! Я с трудом сдерживала смех. «Эвелин, Свейн сказал, что тебе нужна карта?» — окликнул меня Хальгард. С тех пор, как Эйнару стало лучше и появилась надежда, что он выживет, все воины, и в том числе конунг, резко изменили свое отношение ко мне, стали уважительнее, что ли. Хотя Хальгард все так же почти не смотрел в мою сторону и был хмур. Лишь Бруно продолжал бурчать и ругал меня, если я сделала что-то неверно. Да, я хотела посмотреть кое-что. Через минуту в моем закутке стало слишком тесно. Лежащий на своем топчании Эйнар, нагло усевшийся на моем Свейн, я примостилась на краешке, и Хальгард склонились над картой. «Вы можете показать, где мы и где ваши земли?» «Здесь», — ткнул пальцем Свейн на карте туда, где в моем мире находилась Норвегия. «Земли наши здесь», — показал Хальгард, все на ту же Норвегию, только северную ее часть. «Получается, мы двигались вдоль берега, заходя в бухты», — вытаращив глаза, уточнила у конунга. «Плывя в открытом море, оказалось сложно сориентироваться. Выходит, все это время мы просто шли вдоль прибрежья, то отдаляясь от берега, то приближаясь». «Верно», — кивнул Свейн, не понимая, что меня так поразило. Я же лихорадочно вспоминала, что знаю о северных частях Норвегии. Кажется, погода в тех местах по-настоящему суровая. «Здесь твои земли, и здесь холодно?» — спросила, указывая место на карте, чтобы проверить свои догадки. «Да, местами лежат вечные ледники. Снег не тает даже летом. Зимнее солнце днем не поднимается, и кажется, что всегда ночь. Часто идет снег, а у побережья штормит. «Весна поздно приходит, и вырастить очень сложно даже ячмень», — ответил Эйнар. «Сильные ветра, лето короткое и холодное», — добавил Хальгард. «Мы спускались южнее, но здесь, вы говорите, свободных земель нет?» — пробормотала, разглядывая карту. «Да», — кивнул конунг, — «сейчас мы возвращаемся домой, скоро весна». «Хальгард, а сюда?» — ткнула пальцем на Ирландию. «Ходили?» «Нет, так далеко мы не заплывали». «Тогда, Эвелин, я не могу оставить людей весной одних», — покачал головой Хальгард, свернул карту и покинул мой закуток. «Я рассчитаю, Эви, и следующей зимой, если позволит Один, мы отправимся туда», — ответил Свейн.